Поведенческая экономика. Баги твоего мозга. Мы уже говорили о психологии взаимодействия с деньгами и как она влияет на наши решения, которые в большинстве случаев эмоциональны. А вот классическая экономика считает, что люди всегда принимают рациональные решения, как мистер Спок из Стартрека. Стартрек, на английском Star Trek, американская научно-фантастическая медиафраншиза, включающая в себя несколько телевизионных сериалов и полнометражных фильмов. США, 1966 по настоящее время. Но мы же не роботы. Мы поддаемся эмоциям, страхам и стереотипам. Такая наука, как поведенческая экономика, изучает эти баги нашего мышления, которые мешают нам быть финансово успешными. Вот самые распространенные из них. Боязнь потери, loss aversion. Потерять 1000 рублей психологически гораздо больнее, чем обрадоваться найденной 1000. Из-за этого мы часто боимся рисковать, даже если потенциальная выгода высока. Мы предпочитаем держать деньги на вкладе с низкой доходностью, чем пробовать инвестировать, боясь все потерять. Что делать? Помнить, что умеренный, рассчитанный риск — это часть пути к росту капитала. Диверсифицируй, не клади все яйца в одну корзину. Эффект толпы — herd behavior. И FOMO — fear of missing out. Все побежали, и я побежал. Когда все вокруг начинают скупать криптовалюту, акции какой-то компании или просто новые кроссовки, у нас возникает страх упустить выгоду, FOMO. Мы поддаемся панике и часто покупаем на самом пике цены, а потом теряем деньги, когда хайп спадает. Что делать? Прежде чем следовать за толпой, задай себе вопрос. Я действительно понимаю, во что вкладываюсь или просто боюсь остаться в стороне? Возьми паузу и проведи собственный ресерч. Магия красивых ценников, фреймин. Почему цена 1999 рублей кажется нам значительно ниже, чем 2000? Хотя разница всего 1 рубль. Это уловка, на которую наш мозг с радостью попадается. Точно так же скидка 50% на товар с изначально завышенной ценой кажется нам выгодной. Что делать? Округляй цены в уме и всегда смотри не на размер скидки, а на итоговую стоимость. Сравнивай ее с предложениями в других магазинах. Предвзятость подтверждения, confirmation bias. Мы склонны искать и замечать ту информацию, которая подтверждает наши уже существующие убеждения. Если ты решил, что какая-то акция точно вырастет, ты будешь читать только позитивные прогнозы о ней, игнорируя все тревожные сигналы. Что делать? Специально ищи аргументы против. Постарайся найти слабые места в своей идее. Это поможет принять более объективное решение. Знание этих ловушек — это половина победы. Когда ты понимаешь, что твой мозг пытается тебя обмануть, тебе легче принять взвешенное решение. Ты можешь сказать себе: «Так это FOMO, не буду спешить, проанализирую все спокойно».